Глава восьмая. «Что мы делаем?» — шепотом полюбопытствовал Нардис, когда мы залегли в лесу неподалеку от базы, аккурат посреди зарослей спарги, которая, как известно, отбивает нюх даже у специально обученных псов. «Как что? Помогаем Лу справиться с ее врагами». «Тогда почему мы здесь, а не на самой базе?» «Потому что мы тоннельщики», — хмыкнул я. «И среди простых смертных нам не место. А еще у нас в этом деле есть собственный интерес». Нардис с подозрением на меня покосился. «Да? Это какой же?» «Мне нужен Мрон для изучения. Да и как пленник он тоже пригодится. Если, конечно, у Лу еще не перевелись умельцы, способные развязать языки всем молчунам». Нардис молча отполз подальше и, высунувшись из-за большой коряги, еще раз оглядел лесной лагерь. Он оказался раза в полтора больше, чем тот, который оборотни сожгли пару недель назад, но при этом приличная часть помещения была благоразумно расположена не на земле, а под ней, в специально вырытых схронах. Там же были и склады, и казармы, и основная масса подсобных помещений, тогда как наверху виднелась лишь небольшая сторожка и несколько сараев, умело скрытых под разлапистыми деревьями. Следов магии я тоже не увидел. В подземелье все аж искрилось, до того там было много артефактов. Надо будет, кстати, сказать Лу, чтобы с магией ее колдуны баловались поменьше. Лес тут густой, сверху просматривается плохо, а вот магия оставляет после себя отчетливый след. И если мроны, как я, способны его видеть, то лучшей наводки для них не придумаешь. Людей внизу тоже было немало. Я, как только мы прибыли на место, наскоро обежал округу и отыскал не только приличное скопление человеческих аур в подвалах, но и обнаружил несколько грамотно расставленных разведпостов, где засели и одаренные, и довольно большое количество народу с луками и арбалетами. Одним словом, к приходу гостей люди-лу действительно подготовились. И нам с Нардисом, чтобы не засветиться, но при этом иметь хороший обзор, пришлось устраиваться в крайне неудобном, да еще и практически открытом месте. Одно хорошо. Аур у нас с ним не было, поэтому опасаться, что нас засекут с помощью артефактов, было не нужно. Ждать, правда, пришлось довольно долго. Я в какой-то момент даже решил, что сегодня гостей уже не будет, как тут мое второе зрение показало приближение нескольких человеческих силуэтов. Причем, судя по той скорости, с которой они перемещались в лесу, это были именно те, кого мы ожидали. «Красиво идут», — прокомментировал перемещение оборотней вездесущий Мор. «Смотри, сейчас они атакуют одну из засад». И действительно, трое рослых чужаков в мгновение окружили засевший в лесу отряд и после короткой возни оставили после себя 7 трупов. При этом ни шума, ни вскрика, ни иного сигнала от часовых не донеслось. Оборотни вырезали их абсолютно бесшумно, после чего, крадучись, двинулись дальше, целенаправленно сместившись в сторону второй группы караульных. «Кровью пахнет», — вдруг потянул носом Нардис. «Еще чем-то, только не пойму чем. Это твоя спарга мне весь нюх отбила». «Гости прибыли», — усмехнулся я. «Один отряд только что уничтожен, второй вот-вот вырежут подчистую». «А мы что, не вмешаемся?» — забеспокоился Нардис. «Нет». «Пока нет», — успокоил я парня. «У нас с тобой другая задача». В темноте недоверчиво сверкнули 2 алых огонька, однако Нардис благоразумно промолчал. Когда же шагах в 100 от нас между деревьями промелькнули 3 стремительных тени, он замер и внимательно уставился на противника, с которым нам предстояло иметь дело. А посмотреть там было на что. Оборотни и впрямь взяли базу в кольцо на редкость умело и быстро. Разведчиков вырезали всех, и никто даже не пикнул. Если бы не спарга, нас бы тоже учуяли. Однако густые заросли не подвели, прикрыли, а заодно отшибли оборотням нюх. Так что мы с Нардисом имели удовольствие во всех подробностях наблюдать, как работают мроны. Прекрасно понимая, что у караульных наверняка были переговорные амулеты, по которым они раз в энное количество времени должны были отчитываться начальству, оборотни не стали ждать, пока кто-то поднимет тревогу, а атаковали сходу. При этом 1 тройка метнулась в сторону сторожки, 2-я направилась к сараям, где маячило несколько человеческих аур, а 2 последних нырнули в тот самый дом, откуда имелся прямой выход в подземелье. Как только я убедился, что других гостей не будет и ничьи ауры больше не маячат ни в лесу, ни в небе, то отправил короткий зов. «Проснись». после чего отсчитал десяток секунд и благодушно кивнул, когда из лесу беззвучно выметнулось сразу два десятка костяных гончих, которых я заранее с собой привел и благоразумно припрятал. И вот после этого в лагере воцарился форменный бедлам. Мои собачки атаковали оборотней в спину, тем самым смешав им все планы. Двери сарая и сторожки вышибли, стены разломали и на крышу тоже умудрились запрыгнуть, дабы никто не ушел. Отреагировать мроны, конечно, успели. Обе оставшиеся на поверхности тройки тут же заняли круговую оборону, и в первые мгновения схватки им даже удалось повредить несколько скелетов, однако собак было много. Все они оказались усилены специальными заклинаниями, и всем им была неведома боль. Поэтому, как только первые из моих псов разлетелись на куски, остальные быстро достроили свои тела из костей погибших и с удвоенной силой принялись рвать чужаков на куски. Я же тем временем метнулся к тому самому дому, где исчезли еще две тройки нападавших. Верхние мне были без надобности, так что кость с подругами прикончат их без затей. А вот пленника я выберу сам. Это было принципиально важно. К тому же из подземелья теперь при всем желании им не уйти. Выходов тут всего два, и один из них отправился стеречь Нардис. Ну а второй перекрою я. Так что кто не спрятался, я не виноват. Само собой, я не предполагал, что это будет просто, поэтому просчитывал самые разные варианты. Однако ненависть мронов к моей персоне все же недооценил, поэтому первого кандидата в пленники случайно угробил. Тот при виде меня как-то по-звериному взвыл и прямо-таки взбесился. Из его рта пошла пена. Едва распознав во мне нежить, он ринулся ко мне со всей доступной скоростью и так яростно атаковал, что в спешке я не рассчитал силу. А в итоге пробил лохматому грудную клетку насквозь, заполучив вместо пленника еще один труп. Это было досадно, признаю. Хорошо, что у нас имелось еще пять кандидатов на эту почетную должность. К несчастью, остальные оборотни и стройки отреагировали практически одинаково, только действовали чуть более благоразумно и вместо того, чтобы атаковать в лоб, попытались взять меня в клещи. Поскольку оружия у меня при себе не было, да и не умел я им пользоваться, то приходилось уповать на скорость, ловкость и вытянувшиеся в узкие плети проклятия, которым орудовал на манер хлыстов. Признаться, я надеялся, что хотя бы оно их немного сдержит, однако, как и первый смертник, эти двое не захотели слушаться голоса разума и, наплевав на все, с такой настойчивостью пытались до меня добраться, что после ожесточенной схватки проклятие вместо того, чтобы их опутать, все-таки рассекло надвое. И к первому трупу добавилось еще два, при виде которых я огорченно вздохнул. «Да что ж мне так не везет-то? Может, еще не поздно отдать Косте приказ приберечь тех, кто наверху? А нет, ауры тех шестерых уже угасли, так что мне осталась последняя тройка, которую ни в коем случае нельзя было упускать». Двинувшись на шум, я уловил вторым зрением отголоски какого-то заклятия, однако, судя по аурам, вреда нападавшим оно не нанесло. Чужаки не потеряли ни в силе, ни в скорости и расправлялись с засевшими под землей наемниками с такой ловкостью, что когда я пришел из немаленькой армии, почти никого не осталось. Правда, совсем уж без потери оборотней не обошлось. Когда мы встретились в одном из тесных помещений, все трое были в крови. Один уже старый, матерый, совсем седой и чем-то неуловимо похожий на погибшего вожака. Второй средних лет, темноволосый, а третий совсем сопляк лет 20 от силы, с залитым кровью лицом, спутанными черными космами и сразу двумя арбалетными болтами, торчащими из левого плеча. Рядом с ним на плотно утоптанном земляном полу валялись десятки окровавленных стрел. Здесь же лежали жестоко посеченные трупы оборонявшихся. Одежда у ночных гостей выглядела так, что ее впору было выбрасывать, но вместе с тем серьезных ран я ни у кого не увидел. Когда мы встретились взглядами, молодой просто выдернул из себя болты, и я мысленно присвистнул, обнаружив, с какой невероятной скоростью на нем затягиваются раны. Хоть и проклятые, но часть способностей они, похоже, умудрились сохранить. Да и на меня эти трое уставились все с той же иссушающей, какой-то безумной ненавистью, которой, как мне кажется, я не заслужил. «Ты...» — процедил пожилой, вскинув залитой кровью по самую рукоять меч. «Отродье Саана!» Я вопросительно приподнял одну бровь. «А вам не приходило в голову, что прежде чем кого-то клеймить недостойными званиями, надо хотя бы поинтересоваться, кто есть кто?» «Ты тварь!» — с отвращением произнес все тот же Мрон. А с тварями мы дел не имеем, так что костьми ляжем, но тебя, погонь, изведем. Да что у них за бзик такой на нежити? Уверен, если бы тогда, 20 лет назад, мы нормально поговорили, то всего этого можно было бы избежать. Однако они не посчитали нужным разговаривать. Предпочли сходу записать меня в кровные враги, да и сейчас, уже будучи проклятыми, совершенно не изменились. Странный народ. В это время сопляк зачем-то вскинул голову и издал прекрасно знакомый то ли рык, то ли рев, от которого у меня аж кости завибрировали. Да и по подземелью прошел долгий гул. Правда, длилось это недолго. И спустив этот странный зов, оборотень перехватил рукоять поудобнее, а тот, что постарше, словно получив приказ, молча кинулся в мою сторону. Убивать его я не хотел, мне все еще был нужен пленник, однако, когда я уже сдвинулся с места, приготовившись вырубить наглеца, в спину ему без предупреждения прилетел арбалетный болт, отчего мужик споткнулся и, пробежав по инерции пару шагов, рухнул у моих ног, как подкошенный. «Не стрелять!» «Ну, извини!» Раздался из темноты веселый голос Нардиса, и из противоположного коридора выступила худощавая фигура с поднятым арбалетом. «Я подумал, тебе не помешает помощь». Я только головой качнул. «Да что ж такое? Опять на рожон лезет. И это называется охранять черный ход?» Оставшиеся мроны, обнаружив бесшумно подкравшегося из коридора чужака, встали спина к спине, тогда как сам Нардис лишь улыбнулся, продемонстрировав оборотням неестественно длинные клыки. «Ну что, теперь сыграем на равных?» — прошептал он, жадно вдохнув запах свежей крови. «Вот честное слово, зря он это сделал. Мроны и так пребывали в отчаянном положении, а тут и вовсе как с цепи сорвались. Более того, решили ломиться на пролом. Тот, что постарше, без предупреждения рванул в сторону Нардиса, тогда как второй, помоложе, кинулся на меня. И я бы, наверное, успел его вырубить. Даже, скорее всего, обошелся бы без членовредительства. Однако сопляк сумел меня удивить, прямо в прыжке отбросив оружие и молниеносно перекинувшись в некогда уже виденного мною лохматого и клыкастого монстра, который лишь чудом не откусил мне голову. «Да быть того не может», — подумал я, отлетев к стене с такой силой, что меня туда вбило буквально по самые уши. «Я же их всех...» «А нет, не всех. Неужто старик меня перехитрил и сумел оставить после себя еще одного наследника? Может, он и помер, лишь бы случайно о нем не проболтаться? Полноценный вожак для оборотней — это же спасение. Носитель чистой крови. Единственный шанс на выживание целой расы, которого почему-то отпустили в эту самоубийственную вылазку, вместо того, чтобы приберечь ради будущих поколений. Тогда же я осознал, что мальчишку ни в коем случае нельзя убивать. Это же идеальный образец. Осталось только придумать, как его заполучить, чтобы он ни меня, ни Нардиса не угробил. «Не стрелять!» — повторил я, заметив, что в соседнем тоннеле замелькали ауры выживших, а сам между тем принялся лихорадочно подыскивать варианты, как выкрутиться из ситуации с минимальными потерями. Выход, как ни странно, нашелся сам собой. Взбешенный малец так торопился порвать меня на куски, так жаждал своими руками, в смысле лапами, избавить мир от такой мерзкой твари, как я, что на мгновение забылся, а затем в порыве ярости вгрызся зубами мне в глотку и, выхватив оттуда приличный кусок, случайно глотнул моей крови. Что с ним после этого стало? Я только хмыкнул, когда взбесившаяся зверюга с воем отпрянула, распахнула почерневшую пасть и, потеряв равновесие, с силой шарахнулась плечом о стену. Стена такого обращения, разумеется, не выдержала и обрушилась, а обезумевшего оборотня занесло в соседнюю комнату, откуда, словно вспугнутые воробьи, брызнули во все стороны люди Лу. Немного, человек 6 всего, но оборотень едва их не раздавил, пока кидался то на одну стену, то на другую. А затем он и вовсе встал на дыбы, словно Бьорн в тесной клетке, и, уперевшись мордой в потолок, оглушительно заревел. Не знаю уж, что там и как, но больно ему явно было. Аура у парня сначала заполыхала, словно ее подожгли, а затем начала стремительно угасать. Оборотень к этому времени все-таки упал, продолжая хрипеть и бездумно царапать когтями землю. И лишь когда я подошел и милосердно пнул его сапогом в висок, наконец-то затих. «Нардис!» — крикнул я, ощупывая порванную мроном шею. «Эй, Нардис, тебе помощь нужна?» За моей спиной послышались уверенные шаги. «У них кровь какая-то невкусная», — пожаловался напарник, заходя в комнату. «Живой? С виду вроде бы невредимый. Правда, с жутковато окровавленной физиономией и в нещадно драной одежде, а еще шатающийся, словно пьяный. На запах ничего, а на вкус такая дрянь. Конечно, дрянь. Осторожно кивнул я, чувствуя, как шевелится заживая поврежденная Мроном плоть. Она ж проклятая. Ну, значит, правильно я ее выплюнул. Ты как? Я отнял руку от шеи. Нормально. А с этим что делать будешь? «Свяжу и переправлю в безопасное место. Очень ценный экземпляр», — поморщился я, оттирая ладони от крови. А потом услышал наверху невнятный шум и вскинул голову. «Что там еще за крики?» Нардис тоже навострил уши. «Живые? Много. Пахнут... похоже, что обычным зверьем». Я тоже глянул на появившиеся в пределах видимости ауры. «Похоже, грифоны наконец-то пожаловали. Все 12». «Всадников потеряли и теперь явились мстить. Убей их. Они мне больше не нужны». На губах напарника появилась кровожадная улыбка. «Слушаю и повинуюсь». Когда я закончил возиться с пленником, наверху все уже стихло, а на разоренную базу в срочном порядке прибыли порталами Нум и Лиман-старший. Мои костяные гончие к тому времени уже покинули лес, тела убитых грифонов были свалены в кучу, тела защитников базы напротив выложены в три ряда в сторонке. И при виде них мой старый компаньон недовольно поджал губы. «Надеюсь, среди них не было твоих людей?» — осведомился я, остановившись рядом с Лиманом. «Нет, это наемники. Но количество убитых впечатляет. Значит, чужаков было всего 12?» «Да, и они с легкостью вырезали больше полусотни твоих бойцов. Даже без участия грифонов». «Где они? Я хочу на них взглянуть», — потребовал Лиман, а когда перед ним бросили тело Мруна, даже не поленился, наклонился пониже. «Увеличенные клыки, вертикальный зрачок. Значит, все-таки оборотни. Что за вид?» «Понятия не имею», — честно отозвался я. «Но очень хочу разобраться». «Мне сказали, у тебя внизу пленник». «Был. Уже отправил его порталом к тебе. Хочу изучить и, если получится, использовать. Хорошо, когда портал можно привязать на крови, даже к оборотню, да?» Лиман одобрительно кивнул. «Держи меня в курсе. Если будет нужна помощь, люди, деньги, яды...» Я усмехнулся. «Благодарю. Надеюсь обойтись своими силами». На том мы и расстались. Слегка ошалевшего от обилия трупов и свежей крови Нардиса, я отправил обратно в Даман отдыхать, а сам отошел от базы подальше и, собрав гончих, отправился в свои горы, куда часом раньше скинул беспамятного Мрона, для которого моя кровь оказалась еще большей отравой, чем в свое время для Нардиса. Оборотень, как и ожидалось, в себя так и не пришел, только стонал иногда и время от времени пытался очнуться, но тут же снова проваливался в глубокое забытье. Понаблюдав за ним некоторое время, я решил, что, пожалуй, яд мне искать не понадобится. Осталось только найти подходящее место для гостя и сделать так, чтобы он не сбежал. Возня с пленником отняла у меня почти 2 суток. Пока пещеру нормальную нашел, пока решетку поставил, пока ведьмины знаки нанес на стены. Вот время и прошло. Так что, когда я вернулся в Даман, Нардис встретил меня заслуженным упреком. «Опять без меня самым интересным занимался». «Мне нужны блокирующие артефакты», — вместо ответа сообщил я. «Если у Мронов остался хотя бы один полноценный оборотень, то и способность создавать порталы он мог сохранить». «Если бы сохранил, то давно бы сбежал», — возразил Нардис. «Всего один дротик, смазанный моей кровью, и он по определению не в состоянии куда-либо бежать». «Угу», — с уважением посмотрел на меня напарник. «А ты его случаем не угробишь?» «Дозу рассчитать несложно». «Собирайся, пойдем по лавкам. Надо будет еще еды прикупить и всяких полезных мелочей». Уже на улице, пока Нардис запирал дверь, я перехватил от прохожих несколько удивленных взглядов. Сначала решил, что наткнулся на соглядатаев, но потом понял, что это всего лишь соседи, и не на шутку призадумался. С чего бы им так на меня смотреть? И почему на их лицах была написана такая растерянность? «Похоже, нам пора менять место жительства». С озабоченным видом сказал закутанный в плащ Нардис, когда я поделился с ним наблюдением. «Ты сам по себе личность довольно приметная, да и меня тут когда-то хорошо знали, так что, наверное, даже за 20 лет о нас с тобой не забыли. Вот и удивляется, что мы все еще вместе и выглядим абсолютно так же, как и тогда». «Похоже, ты прав», — пробормотал я, накидывая на голову капюшон. «Видимо, пришла пора снова начать использовать городские подземелья. Кстати, у меня же там пещера присмотрена. Просторная и, надеюсь, уже очищенная от мусора. Может, настало время ее проверить и начать готовить для полноценного использования?» Я думал об этом весь день, пока мы с Нардисом ходили за покупками. Потом ненадолго отвлекся на оборотня. Заметив, что в этот раз он пришел в себя несколько раньше, слегка подкорректировал расчеты, а затем усыпил его снова и вплотную занялся жилищным вопросом, поскольку планировал возвращаться в Даман еще не раз и не два, и не хотел, чтобы у людей начали появляться ненужные вопросы. На этот раз в подземелье я отправился не один. Если мои паучки справились с основной задачей, то все вопросы по обустройству нашей новой базы лягут на плечи Нардиса. Его же я планировал оставить в качестве связного с лиманами, как в былые времена. И ему же, пока я занят с пленником, придется искать выходы наш реческий орден. «А тут ничего так, просторненько», — оценивающе огляделся Нардис, когда спустился по веревке вниз и увидел присмотренную мной пещеру. Как я и предполагал, мои костяные помощники за прошедшие годы успели срыть немалую часть скальных выростов, подровняли пол и сгребли каменную крошку в дальний угол. Стены тоже стали выглядеть намного лучше. На одной из них уже появилась разметка под ступени. Насчет вентиляции мелкие тварюшки тоже позаботились, так что я поразмыслил и в помощь им решил создать еще несколько сотен миниатюрных строителей, чтобы ускорить процесс. «Отсюда другие выходы есть?» — поинтересовался Нардис, когда я закончил пополнять свою армию. «Нет, надо сначала посмотреть, куда их вывести и чем прикрыть. Двери, решетки, замки. Еще нам понадобятся склады, жилые помещения, место для лаборатории, а также канализации и место, где я мог бы спокойно работать с нежитью. Если же мы в ближайшем будущем соберемся перебраться сюда полностью, то понадобится еще и мебель». Ну и имеет смысл уже сейчас продумать, как перекрыть часть верхних тоннелей, чтобы сюда кто-нибудь ненароком не забрел. «Думаю, у Лимана найдутся нужные связи», — предположил парень, уже прикидывая про себя фронт работ. «Понадобятся горняки, колдуны». «Вот и займись». Нардис замедленно кивнул, уйдя в глубокие раздумья, а я между тем вплотную занялся созданием костяных помощников, а вместе с ними и управляющего амулета, чтобы при необходимости контроль над их деятельностью можно было передать в другие руки. На это ушел остаток вечера и почти вся ночь, а также немалая часть моей крови. Зато пещеру я покинул со спокойной душой, предварительно убедившись, что амулет работает и что Нардиса не сожрут, как только я шагну за порог. Оставив на парне текущие хлопоты, я навестил Лу и, обговорив кое-какие детали, снова ушел в горы. Работать. И искренне порадовался, что наконец-то угадал с дозой яда, потому что к моему появлению пленник уже пришел в себя, исследовал темницу и, судя по царапинам на полу, даже пытался выбраться. Правда, пока безуспешно. «Ну что, поговорим?» — поинтересовался я, остановившись неподалеку. Бешено взревел оборотень и всей своей немаленькой массой кинулся на решетку, в надежде, что она не выдержит, и он таки доберется до моей ненавистной персоны. Облик он, кстати, сменить не захотел. Так и ходил зверем, словно ему это было не в тягость. Зубы, когти. Признаться, я так и не смог определить прародителя для этого необычного вида. Кошки? Бьорны? Волки? Кто-то еще? К сожалению, нормально общаться оборотень со мной наотрез отказался. Все, чего я добился, — это бешеного рева, содрогающийся от беспрестанных ударов решетки, опрокинутого ведра с едой и новых царапин в камне, свидетельствующих о крайней степени ярости пленника. «Зря стараешься», — заметил я, когда оборотень устал, а приступ бешенства у него закончился. «Решетка создана специально для тебя». «Да, она из костей, но ты удивишься, насколько прочными их можно сделать. Остальная пещера цельная, пустот вокруг нет. А нанесенные на стены знаки и вот эти вот амулеты...» Я кивнул на связку артефактов у входа. «Поглощают звук и заодно стабилизируют пространство, так что воспользоваться порталом тебе не удастся. Ты ведь уже попробовал, верно?» Оборотень глухо зарычал, буравя меня желтыми глазищами. Огромный, всклокоченный, разъяренный до нельзя... Когда я наклонил голову, внимательно изучая его реакцию, он снова издал тот самый головой звук, который я уже неоднократно слышал, но амулеты глушили шум надежно, поэтому того пронизывающего до костей эффекта, как на базе, у Мрона не получилось. И вскоре оборотень с недоумением умолк, прислушиваясь к чему-то доступному только ему. И все-таки это был зов. Вон какое разочарование появилось в раскосых глазищах. А сколько там плескалось злобы, как много воистину иссушающей ненависти, которую он был готов выплеснуть на меня при первой возможности. «И чего ты такой агрессивный?» — вздохнул я, когда зверь, словно в отместку за недавнюю неудачу, раскидал по пещере свежее мясо, втоптал в пол и раскатал в тонкий блин ни в чем не повинное ведро. Второе с водой тоже опрокинул и изуродовал до неузнаваемости, после чего демонстративно выпрямился, снова уставился на меня и яростно рыкнул, словно говоря, что ни за что не смирится. Пожав плечами, я оставил его одного. Пусть привыкает к роли пленника. День-другой без еды и воды, и его отношение к заключению поменяется. Ну а если нет? Что ж, буду искать другой способ воздействия. Благо, за годы пребывания среди людей я этих самых способов узнал. Предостаточно.